Если дело идет об Оливье, я предпочитаю терпеть. А Винсент? Несколько лет тому назад я сказала бы о Винсенте все, что говорю вам об Оливье. Бедная, скоро вам придется говорить это о Жорже. Но мало-помалу покоряешься. Между тем, я не предъявляла больших требований к жизни. Теперь я приучаюсь требовать от нее еще меньше. С каждым годом все меньше. Помолчав, она прибавила с мягкой улыбкой. А к себе с каждым годом становишься все более требовательной. «С такими мыслями вы стали уже почти христианкой», — промолвил я, улыбаясь. «Как раз об этом я иногда думаю. Но чтобы быть христианином, их недостаточно. Точно так же, как недостаточно быть христианином, чтобы их иметь. Я часто думала, разрешите мне сказать об этом вам, что за неспособностью отца поговорить с детьми могли бы вы, Винсент, далеко? Ну, тут уже слишком поздно. Я имею в виду Оливье. У меня было желание, чтобы он отправился в поездку с вами». При этих словах, которые вдруг заставили меня живо представить себе, что могло бы быть, если бы я не бросился так необдуманно в авантюру, сильное волнение сдавило мне горло. И в первую минуту я не мог вымолвить ни слова. Но когда слезы выступили у меня на глазах, я сказал со вздохом, желая придать моему волнению видимость объяснения. «Боюсь, как бы тут тоже не было слишком поздно». При этих словах Полина схватила меня за руку. «Как вы добры!» — воскликнула она. —